Мягкая посадка и искусственные спутники Луны. Первые зондирующие разведочные полеты к Луне не только принесли много интересных и ценных научных результатов, но и помогли сформулировать новые направления исследований нашей ближайшей космической соседки. На повестку дня стал вопрос об изучении глобальных свойств этого космического тела, а также проведение исследований по выявлению региональных особенностей строения лунной поверхности. Для решения этих задач необходимо было создать космические аппараты, способные доставлять научную аппаратуру в различные районы Луны или проводить длительные исследования в окололунном пространстве с орбит ее искусственных спутников. Возник целый комплекс научно-технических проблем, связанных с обеспечением большей точности выведения космических аппаратов на необходимые для этого траектории полета, с проведением контроля и управления их движением, с разработкой методов и созданием средств ориентации космических аппаратов по небесным телам и компактных, надежных и эффективных ракетных двигателей, позволяющих выполнять многоразовое включение и допускающих регулировку тяги в широких пределах, для проведения коррекции траектории движения и торможения при выполнении мягкой посадки или перехода на орбиту ESL. К станциям этого поколения относились АЭС, Луна-9 и 13, осуществившие мягкие посадки на Луну, а также Луна-10, 11, 12 и 14, выведенные на окололунные орбиты. Они включали в себя жидкостный реактивный двигатель, сокращенно ЖРД, и баки с топливом, контейнер с научной аппаратурой и с системами для обеспечения ее функционирования, а также радиооборудование для передачи команд с Земли на АЭС и информации с АЭС на Землю. Автоматические устройства, обеспечивающие работу всех агрегатов в определенной последовательности. В зависимости от полетного задания, мягкая посадка на Луну или выведение станции на окололунную орбиту, варьировался набор служебных систем и режим их работы, состав научной аппаратуры и ее компоновка. Советская станция «Луна-9» стала первым в истории человечества космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну. Комплекс устройств, обеспечивший доставку контейнера с аппаратурой на лунную поверхность, включал в себя корректирующую тормозную двигательную установку, радиоустройства и агрегаты системы управления, источники энергопитания. Двигательная установка АЭС состояла из однокамерного ЖРД и управляющих сопел, сферического бака окислителя, являющегося основным силовым элементом станции, и тороподобного бака горючего. В двигателе использовалось топливо, состоящее из азотно-кислого окислителя и горючего на основе аминов. Подача компонентов в камеру сгорания осуществлялась турбонасосным агрегатом. ЖРД развивал тягу 4640 кг при давлении в камере сгорания около 64 кг на квадратный сантиметр. Двигательная установка обеспечивала двухразовое включение, необходимое для проведения коррекции траектории во время перелета и торможения перед посадкой. При коррекции двигатель работал с постоянной тягой, а при посадке ее величина регулировалась в широком диапазоне. Автоматические устройства, обеспечивающие операции в процессе всего полета, устанавливались в герметизованном отсеке, а блоки, необходимые только при перелете к Луне, до выполнения посадочных операций, размещались в специальных отсеках, сбрасываемых перед началом торможения. Такая компоновочная схема позволяла значительно уменьшить массу служебных систем перед посадкой и значительно увеличить массу полезного груза. Заключительный этап полета начался за 6 часов до посадки. после передачи на борт АЭС данных для настройки системы управления. За 2 часа до встречи с Луной по радиокомандам Земли была проведена подготовка систем к торможению. Порядок дальнейших операций разрабатывался логическими бортовыми устройствами системы управления, которая также обеспечивала ориентацию станции на основании работы оптических датчиков слежения за Землей и Солнцем. При этом ось двигателя была направлена на центр Луны.